«Можете вы дать нам сносное помещение для ночлега?» — спросил Прим. Лопес счастлив, что ему пришлось принять у себя высоких донов. «Вся гостиница, все самые лучшие комнаты к вашим услугам, господа офицеры», — сказал скороговоркой маленький плотный хозяин, опытным взглядом оглядев проезжих. Узнав Жозе, он уже широко открыл глаза и хотел поздороваться с ним, но Жозе мигнул ему, чтобы он молчал. «У меня и винный погреб есть, порядочный, благородные господа», — продолжал он, в то время как Прим и Олоцага осматривались в доме. Направо вела дверь в приемную, налево, как они скоро убедились, в спальню толстого хозяина. В глубине была широкая удобная лестница, а рядом с ней другая дверь, которую Прим нашел запертую. «Прекрасные, удобные комнаты для знатных господ у меня наверху», — сказал Лопес, суетливо распоряжаясь. «Нам нужно крепко запертое, но удобное помещение для этих трех дворян. Они наши военнопленные», — объяснил Олоцага. «И об этом не беспокойтесь, высокие господа. Вот эта запертая дверь в комнату, я сейчас принесу от нее ключи, совершенно безопасно, а вместе с тем удобно и отлично убрано», — говорил толстый человек, отправляясь в приемную. Он снова встретился взглядом с Жозе. Они ловко и осторожно перемигнулись, давая знак, что понимают друг друга. И никто из четырех друзей этого не заметил. Только Гектор, негр, стоявший подле двери и в один миг окинувший помещение своими умными, лукавыми и зоркими глазами, подсмотрел взгляд хозяина, брошенный тайком. Поспешно привязав лошадей к шесту перед домом, он с хитростью, свойственной неграм, начал теперь из глубины сеней внимательнее всматриваться в то, что происходило. Толстый маленький Лопес возвратился с ключами и отворил дверь подле лестницы. Прим и Серано заглянули туда, пока Топете и Олоцага осматривали приемную и другие внутренние комнаты гостиницы. «Ничего, комната годится. Окна расположены высоко и забраны решетками, постели и стулья есть, поэтому просим господ офицеров войти сюда», — громко сказал Прим. «Хозяин принесет вам, так же, как и нам, ужин и вино, чтобы вы не жаловались на житье в плену у королевских офицеров». «Да кто же мог когда-нибудь пожаловаться на королевских офицеров?» — поддакивал маленький хозяин с красным толстым лицом. Потом, когда Карлиста и Жозе вошли в уютную комнату, напоминавшую тюрьму маленькими окнами с решетками, он обратился к Серано и дружеским тоном предложил: «Доны могут быть совершенно спокойны. Тут уже сколько раз сидели проклятые карлисты, и, как ни старались, не убежали отсюда. Дверь крепкая, окна от земли довольно высоко, и стены толстые. К тому же в доме никого нет, кроме меня да слуги. Моя добрая жена умерла 3 недели назад», — сказал он плачущим голосом и белым фартуком утер слезы. «Но почем знать, оно может быть и лучше. Женщины иногда не кстати жалостливы и вообще ненадежны. А теперь уж я за все ручаюсь. И вы можете заснуть так же спокойно, высокие господа, как если бы сами стерегли здесь у дверей». Три дворянина королевской гвардии и морской капитан Топете вошли в приемную, оставив негров в прихожей, и подкрепились действительно очень хорошим вином Лопеса и превосходным ужином, который он подал. Когда для военнопленных был накрыт стол, Олоцага и Топете пошли наверх в приготовленные для них спальни, но Серано непременно пожелал остаться внизу, караулить пленных у дверей их комнаты. «Гектор пусть позаботится о лошадях, чтоб нам, наконец, завтра пораньше добраться до Мадрида. А мне позвольте стеречь их внизу. Тогда я буду спокоен, что никто из них не уйдет», — сказал Франциско и пожелал друзьям доброй ночи.